Часть первая. Посланник. Первое. Гомер распахнул дверь. «Входи, Рэндольф». Яффе не нравилось, как Гомер произносил «Рэндольф» с легким оттенком презрения, будто знал о каждом, даже самом мелком проступке, что Яффе совершил в своей жизни. «Чего ты стоишь?» — спросил Гомер, когда Яффе замешкался. «Тебя работа ждет. Чем скорее начнешь, тем скорее я найду для тебя еще». Рэндольф вошел в большую комнату со стенами, выкрашенными в ядовитый желтый и казенный серый цвета, как и во всех других помещениях центрального почтамта города Амахи. Впрочем, самих стен практически видно не было. Вдоль них выше человеческого роста громоздились завалы почты. Холодный бетонный пол был уставлен мешками, пакетами, коробками и свертками. «Мертвые письма», — сказал Гомер. «Даже старая добрая американская почта не может доставить их по адресу. Впечатляет, а?» Яффе стало интересно. Но он решил этого не показывать. Он давно решил ничего не показывать, особенно таким умникам, как Гомер. «Это все твое, Рэндольф», — говорил ему начальник. «Твой маленький кусочек рая». «И что мне с ними делать?» — поинтересовался Яффе. «Рассортируй, каждое открой и проверь, нет ли там чего важного, чтобы нам не отправить в печь хорошие деньги». «В них что, деньги?» «Иногда попадаются», — ухмыльнулся Гомер. «Могут быть. Но по большей части это обычный почтовый мусор. Хлам, который людям не нужен, и они отсылают его обратно. Письма с неверным адресом, их швыряет взад-вперед по всей стране, пока они не попадают в Небраску. И не спрашивай меня, почему именно сюда. Когда они не знают, что делать с почтой, они отправляют ее в Амаху». «Центр страны», — заключил Яффе. «Ворота на запад или на восток, смотря куда смотреть». «Ну, не такой уж и центр», — возразил Гомер. «В общем, с этой дрянью приходится разбираться нам, и ее нужно рассортировать ручками, твоими ручками». «Что, все это?» — спросил Яффе. «Работы тут было на две, три, четыре недели». «Все», — сказал Гомер, даже не пытаясь скрыть удовлетворение, — «все твое. Скоро втянешься. Казенные конверты сразу откладывай в отдельную стопку на сожжение. Их можно не вскрывать. Хрен с ними, верно? Но остальные надо проверять. Никогда не знаешь, на что наткнешься». Он заговорщически ухмыльнулся. «А что найдем, то поделим». Яффе работал всего лишь девятый день, но и этого времени хватило с лихвой, чтобы понять, множество почтовых отправлений перехватывают сами почтальоны. Пакеты вскрывают, их содержимое забирают себе, чеки обналичивают, любовные письма высмеивают. «Я буду навещать тебя», — пообещал Гомер, — «так что не пытайся что-нибудь припрятать. У меня нюх на подобные вещи. Я сразу вижу, в каком конверте деньги и кто в команде крысятничает. Понятно? Шестое чувство. Так что не вздумай строить из себя умника, парень. Мы с ребятами этого не любим. Ты ведь хочешь стать одним из нас, верно?» Он опустил тяжелую руку на плечо Яффе. «Бог велел делиться». «Ясно», — сказал Яффе. «Отлично». «Ну», — развел руками Гомер, обводя заваленную почтой комнату, — «это все твое». Он фыркнул, ухмыльнулся и вышел. Когда щелкнул замок закрывшейся двери, Яффе подумал, что одним из них он не хотел стать никогда. Однако говорить об этом Гомеру он не собирался. Яффе подчинился ему, притворился покорным рабом. но в глубине души. В глубине его души таились другие планы и другие цели. Проблема в том, что с 20 лет он ни на шаг не приблизился к их воплощению. Сейчас ему 37, почти 38. Он не из тех мужчин, на которых заглядываются женщины, и не из тех, кого считают харизматичными. Лысеть он начал рано, точь-в-точь, как его отец, и к 40 он, скорее всего, полностью потеряет волос. Лысый, неженатый, денег в карманах хватит, разве что на пиво. Ни на одной работе ему не удавалось продержаться больше года, самое большее – 18 месяцев, и нигде он не поднимался выше рядового сотрудника. Яффа старался не задумываться об этом. Когда его посещали подобные мысли, ему хотелось кого-нибудь убить. В первую очередь себя. Это было бы просто. Ствол в рот, до щекотания в горле. Раз – и кончено. Без объяснений, без записки. Что он мог бы написать? «Я убиваю себя, потому что не смог стать повелителем мира». Смешно. Но он хотел стать именно повелителем мира. Он не знал, как этого достичь, в каком направлении двигаться, но такова была его цель с самого начала. Ведь другие смогли подняться – пророки, президенты, кинозвезды. Они карабкались вверх из грязи, будто рыбы, вышедшие на сушу. У них вырастали ноги вместо плавников. Они учились дышать и становились больше, чем были прежде. Если уж это удалось каким-то гребаным рыбам, почему он не может? Только нужно торопиться, пока ему не исполнилось 40. Пока он не облысел. Пока он не умер, не исчез, ведь его никто и не вспомнит, разве только как безымянного придурка, что корпел зимой 1969 года над мертвыми письмами, выискивая в никому не нужных конвертах долларовые бумажки. Хорошенькая эпитафия. Он сел и уставился на заваленную комнату. «Пошел ты», — сказал он. Это относилось к Гомеру и к куче бумажного хлама, возвышавшейся на полу. Но больше всего это относилось к самому Яффе. Сначала было муторно. Сущий ад. День за днем он просеивал мешки с почтой. Их количество, казалось, не убывало. Даже наоборот. Ухмыляющийся Гомер приводил своих батраков, и те пополняли бумажные завалы. Сначала Яффе отделил интересные конверты, пухлые, твердые, надушенные, от скучных, частную корреспонденцию от официальной и каракули от четкого почерка. Потом он принялся вскрывать почту. В первую неделю, пока не натер мозоли, он делал это пальцами, затем купил ножик с коротким лезвием. Яффе изучал содержимое, словно ловец жемчуга. Чаще всего внутри ничего особенного не было, но порой, как и обещал Гомер, он находил деньги или чек, который с готовностью отдавал боссу. — А ты молодец, — сказал Гомер 2 недели спустя. — Отлично справляешься. Может, стоит взять тебя на полный рабочий день? Рэндалф хотел его послать подальше. Он много раз поступал так с предыдущими начальниками, после чего тут же оказывался на улице. Но сейчас ему нельзя терять работу. Однокомнатная квартирка вместе с отоплением стоила целого состояния, а на улице все еще снег. Кроме того, с ним что-то происходило. Он провел много одиноких часов в комнате мертвых писем, и к исходу 3-й недели работа стала ему нравиться. К концу 5-й она захватила его целиком. Он сидел на перекрестке всей Америки. Гомер был прав. Омаха, штат Небраска, не являлась географическим центром США, но стала им, поскольку так решило почтовое ведомство. Линии почтовой связи сходились, расходились и, в конце концов, бросали своих сирот здесь, в Небраске, потому что в других штатах они никому не были нужны. Они путешествовали от океана до океана в поисках того, кто бы их распечатал, но так и не находили адресат. В итоге эти послания попадали к нему, к Рэндольфу, Эрнесту Яффе, лысеющему ничтожеству с невысказанными желаниями и нереализованными страстями. Он скрывал письма своим маленьким ножиком и просматривал своими маленькими глазками. Он сидел на перекрестке и видел истинное лицо нации. Здесь были письма любви и письма ненависти, требования выкупа, прошения, валентинки с вложенными лобковыми волосами, обведенные ручкой силуэты мужских членов, письма с угрозой шантажа от жен, журналистов, сутенеров, юристов и сенаторов, прощальные записки самоубийц, святые письма, резюме, потерянные рукописи, недошедшие подарки, отвергнутые подарки, письма в никуда, подобные посланиям в бутылке с необитаемого острова в надежде на помощь, стихи, угрозы и рецепты и так далее. Все они мало интересовали Яффе. Правда, от любовных посланий его порой бросало в жар. И иногда бывало интересно, если письмо с требованием выкупа не доставлено, убили похитители свою жертву или нет. Но истории о любви и смерти занимали его лишь постольку поскольку. Его любопытство будило другое, то, что не сразу бросалось в глаза. Сидя на почтовом перекрестке, Яффе начал понимать, что в Америке есть некая тайная жизнь, которой он никогда раньше не замечал. О любви и смерти он кое-что знал. Две великие банальности, два близнеца, которыми одержимы авторы песен и мыльных опер. Но, оказывается, существовала и другая жизнь. На нее намекали в каждом 40-м или 50-м письме. А в одном на 1000 писали фанатично и откровенно, но даже когда об этом говорилось напрямую, это была лишь часть правды, ее зачаток. Каждый писавший пытался своим собственным безумным способом дать как можно более точное определение неопределимому. Все сводилось к одному. Мир не такой, каким кажется. Даже отдаленно не такой. Властные структуры... Правительство, церковь, медицина объединили усилия, чтобы упрятать подальше и заставить замолчать тех, кто осознал этот факт, но им оказалось не по силам заткнуть и запереть в тюрьмах всех. Оставались люди, мужчины и женщины, выскользнувшие из широко раскинутых сетей. Они ходили окольными путями и обгоняли преследователей, им давали пищу и кров, сочувствующие, романтики или мечтатели, готовые сбить с толку и направить по ложному следу ищеек. Они не доверяли Мабел. Примечание: Мабел – одна из крупнейших телефонных компаний. Поэтому не пользовались телефонами. Они не осмеливались собираться в группы больше, чем по двое, из страха привлечь к себе внимание. Но они писали. Иногда они писали, потому что были должны. Тайны, что они хранили, жгли их и рвались наружу. Иногда они делали это, потому что преследователи наступали им на пятки, и у них не было иного шанса открыть правду миру о себе, прежде чем их схватят, исколют наркотиками и упрячут под замок. Иногда письмо отправляли по первому попавшемуся случайному адресу, чтобы послание попало к неискушенному человеку и взорвало его сознание, подобно пиротехнической бомбе. В одних случаях это был бессвязный поток сознания, в других – выверенное, почти медицинское, описание процесса изменения мира при помощи сексуальной магии или в результате употребления грибов. Кто-то использовал и бредовый символизм истории из National Enquirer, писал об НЛО и культах зомби, о венерианском миссионере или физике, связавшемся с потусторонним миром прямо в телестудии. После нескольких недель изучения таких писем, это было именно изучение, и Яффе был похож на человека, запертого в забытой богом библиотеке, Он начал видеть смысл, скрытый под поверхностью бреда. Он взломал код, или, по крайней мере, нашел ключ, после чего погрузился в работу по-настоящему. Его больше не раздражало, когда Гомер распахивал дверь, чтобы втащить еще полдюжины мешков с почтой. Он радовался прибавлению. Больше писем, больше ключей. Больше ключей, больше шансов разгадать тайну. За долгие дни, слившиеся в месяцы и поглотившие зиму, он все больше убеждался. Здесь одна тайна, а не несколько. Каждый, писавший о завесе и о способах ее приоткрыть, находил свой путь к откровению, свой способ выражения и свои метафоры, но во всех разрозненных голосах, в их какофонии, слышалась общая тема. И это была не любовь. Во всяком случае, не такая, как ее понимают сентименталисты, и не смерть, как ее понимают рационалисты. Речь шла о каких-то рыбах, о море, иногда о море морей, о трех способах плавания в нем, о снах, очень много о снах, об острове, который Платон назвал Атлантидой, хотя у него есть еще множество других имен, о конце света, что одновременно является и его началом, и, наконец, об искусстве, вернее, об искусстве с большой буквы. Над этим понятием он долго ломал голову. Искусство именовалось в письмах по-разному. Великое деяние, запретный плод, отчаяние да Винчи, палец в пироге. Способов описаний было множество, но искусство одно. И при этом здесь заключалась тайна. Никакого художника. «Ну, нравится тебе здесь?» — спросил как-то майским днем Гомер. Яффе оторвался от работы. Вокруг лежали стопки писем. Кожа Яффе, никогда не выглядевшая слишком здоровой, теперь была бледной и шершавой, как листки бумаги в его руках. «Конечно», — ответил он, едва удостоив взглядом начальника. «Что, привезли еще?» Гомер немного помолчал, потом сказал: «Что ты прячешь, Яффе?» «Прячу? Я ничего не прячу. Ты отдаешь нам не все, что находишь». «Нет, не так», — сказал Яффе. Он беспрекословно выполнял главное условие Гомера — делиться найденным. Деньги и дешевые драгоценности, обнаруженные в конвертах, шли Гомеру, и тот распределял добычу. «Я отдаю все, клянусь». Гомер смотрел на него с откровенным недоверием. «Ты торчишь тут от звонка до звонка, с ребятами не общаешься, не выпиваешь. Тебе что, не нравится, как от нас пахнет, Рэндальф?» Начальник не ждал ответа. «А может, ты вор?» «Я не вор», — сказал Яффе. «Проверьте». Он встал, подняв руки с зажатыми в них письмами. «Обыщите меня». «Да, сейчас. Стану я тебя лапать», — последовал ответ. «Я что, по-твоему, гребаный гомик?» Гомер пристально посмотрел на Яффе. После паузы он сказал: «Я собираюсь посадить тут кого-нибудь другого. Ты проработал 5 месяцев. Приличный срок. Пора тебя повысить». «Я не хочу». «Что?» «Я говорю, мне здесь нравится, правда? Мне нравится эта работа». «Ну, конечно», — сказал Гомер, чьи подозрения явно не рассеялись. «В таком случае с понедельника ты уволен». «Почему?» «Потому что я так сказал. Не согласен. Ищи другое место». «Я же хорошо справлялся. Разве нет?» — сказал Яффе. Но Гомер уже повернулся, чтобы уходить. «Здесь воняет», — бросил он через плечо. «Отвратительно воняет». Из писем Рэндальф узнал слово, которого никогда прежде не слышал. Синхронность. Ему пришлось купить словарь, чтобы узнать его значение. Совпадение нескольких событий по времени. Авторы писем обычно использовали это слово, когда хотели сказать, что в соединении обстоятельств есть нечто значительное, загадочное и даже чудесное, что существует определенная закономерность, невидимая человеческому глазу. Такое соединение случилось и в тот день. Гомер дал толчок событиям, изменившим все. Меньше чем через час после его ухода Яффе поднес свой короткий нож, уже порядком затупившийся, к конверту, что был тяжелее прочих. Из вскрытого конверта выпал небольшой медальон. Он мелодично звякнул о бетонный пол. Яффе поднял вещицу. Пальцы его все еще тряслись после разговора с Гомером. Медальон оказался без цепочки, даже без ушка для нее. Он выглядел слишком неказисто для дамской шейки, так что ювелирным украшением его нельзя было назвать. При ближайшем рассмотрении Яффе понял, что медальон, несмотря на крестообразную форму, не имеет отношения к христианской символике. Четыре его луча были равной длины и не превышали 1,5 дюймов. В перекрестье изображалась человеческая фигура. Ни мужчина, ни женщина, с раскинутыми, как на распятии, но не пригвожденными руками. Лучи заполняли узоры из абстрактных фигурок, и на конце каждого луча был круг. На грубо намеченном лице человечка едва угадывалась улыбка. Яффе не разбирался в металлах, но сразу сообразил, что вещица сделана не из золота и не из серебра. Даже если медальон очистить от налета грязи, он вряд ли заблестел бы. Но в нем было что-то притягательное. Когда Яффе смотрел на медальон, у него возникало ощущение, как при пробуждении от насыщенного событиями сна, когда не можешь вспомнить ускользающих подробностей. Это явно был очень важный предмет, но Яффе не знал почему. Возможно, символы показались ему смутно знакомыми. Не видел ли он их в одном из прочитанных посланий? За 20 недель работы он просмотрел не 1000 писем, и во многих были рисунки, иногда непотребные, а часто загадочные, не поддававшиеся расшифровке. Такие он уносил домой, чтобы изучить вечером. Письма хранились в связке у него под кроватью. Может, с их помощью Яффе сумеет взломать код медальона, как истолковывают сновидения. В тот день он решил пообедать со служивцами. Он решил, так будет лучше, чтобы не раздражать Гомера. Но он ошибся. Старые добрые приятели болтали о новостях, которых Яффе не слушал уже несколько месяцев. О качестве вчерашнего бифштекса, о том, кто кого трахнул после бифштекса, а у кого сорвалось, и о том, что их ждет летом. Среди них Яффе почувствовал себя абсолютным чужаком. Сослуживцы тоже это почувствовали. Отворачиваясь и понижая голос, они обсуждали его странную внешность и дикий взгляд. Чем дальше от него отстранялись, тем больше ему это нравилось». Даже такие ублюдки осознавали, что он другой. Наверное, они его даже немного побаивались. В 1:30 он не смог заставить себя вернуться в комнату мертвых писем. Медальон с загадочными знаками сжег его карман. Необходимо было поскорее вернуться домой, к собранию писем, и немедленно начать изучать их. Он не стал тратить времени на объяснение для Гомера, просто взял и ушел. Был прекрасный солнечный день. Яффе задернул занавески, отгородившись от дневного света, включил лампу с желтым абажуром и лихорадочно приступил к поискам. Он развесил на стенах письма с рисунками, хотя бы отчасти напоминавшими медальон, а когда не осталось места, стал раскладывать их на столе, на кровати, на кресле, на полу. Он переходил от листка к листку, от символа к символу, выискивая малейшее сходство с изображениями на вещице, которую он держал в руке. Все это время в мозгу его мелькала неясная мысль. Если есть искусство, но нет художника, есть дело, но нет делающего, может быть, он сам и есть творец. Неясной мысль оставалась недолго. Через час упорных поисков она стала четкой и прочно засела в голове. Медальон попал к нему в руки не случайно. Это награда. За терпеливый труд. Яффе дано средство связать воедино все нити изысканий и понять, в чем же тут дело. Большинство рисунков в письмах не имело с медальоном ничего общего, но многие детали, слишком часто для простого совпадения, напоминали образы на кресте. Встречалось не более двух изображений на одном почтовом листке, и почти все они – приблизительные наброски. Ведь никто из авторов не видел, подобно Яффе, полной картины. Каждый знал лишь свою часть головоломки, и его понимание этой части, выраженное в хокку или в пошлом стишке, или в алхимической формуле, помогало уяснить систему символов медальона. В самых многозначительных письмах часто повторялось слово «синклит». Яффе натыкался на него несколько раз, но не обращал особого внимания. В этих посланиях было полно религиозных рассуждений, и он решил, что это тоже религиозный термин. Теперь он понял свою ошибку. Синклит – это некий культ или секта, и символ его Яффе держал у себя на ладони. Каким образом связаны искусство и синклит, было совершенно непонятно, но их связь подтверждала предположение о том, что есть только одна тайна и только один путь. Яффе знал, медальон как карта поможет найти путь от синклита к искусству. Оставалась последняя насущная забота. Яффе передергивала при мысли, что о его тайне узнает свора сослуживцев во главе с Гомером. Вряд ли они смогли бы что-то понять. Уж больно они тупы. Но Гомер достаточно подозрителен, чтобы немного приблизиться к разгадке, а для Яффе сама возможность того, что кто-то, в особенности этот тупой урод, коснется священной земли, казалась невыносимой. Предотвратить кошмар можно было единственным способом – действовать немедленно и уничтожить все улики, способные навести Гомера на верный след. Медальон, конечно, нужно сохранить, он дарован высшими силами, перед которыми Яффе однажды предстанет. Следует также оставить 2-3 десятка писем с наиболее полной информацией о синклите. Остальные конверты – 300 или что-то около, необходимо сжечь. Послания, оставшиеся в комнате мертвых писем, тоже должны отправиться в печь. Потребуется масса времени, но это придется сделать, и чем скорее, тем лучше. Он собрал ненужные письма, упаковал их и отправился обратно в отдел сортировки. Рабочий день закончился. И пришлось проталкиваться сквозь поток уходивших со службы людей. Чтобы не столкнуться с Гомером, Яффе вошел через заднюю дверь, хотя он знал начальника достаточно хорошо и не сомневался, что тот не стал дожидаться 5:30, наверняка уже сидит где-то, посасывает пиво. Печка была старой развалиной, за которой приглядывал Миллер, тоже старая развалина. Яффе ни разу не обменялся с ним ни единым словом. Миллер был абсолютно глух. Яффе с трудом объяснил старику, что ему нужна печка на час-другой. Швырнув в огонь пачку листков, принесенную из дома, Яффе отправился в комнату мертвых писем. Гомер не пошел пить пиво. Он ждал Яффе, сидя на его стуле под голой лампочкой, и перебирал сваленные на столе письма. «В чем тут подстава?» – спросил он, как только Яффе вошел в комнату. Яффе понял, что прикидываться невинной овечкой бессмысленно. После долгих месяцев сидения над бумагами на лице его пролегли глубокие морщины знания. За простачка теперь не сойти, да ему и не хотелось. «Никакой подставы», – твердо сказал он. «Я не беру ничего, что могло бы вам пригодиться». «Не тебе судить, говнюк!» Гомер швырнул просмотренные письма в общую кучу. «Я хочу знать, что ты тут делал, кроме того, что дрочил». Яффе закрыл дверь Он вдруг почувствовал то, чего никогда раньше не замечал. В комнате ощущалась вибрация от печи. Она волнами проходила сквозь стену. Здесь все подрагивало. Мешки, конверты, слова на листках. И стул, на котором сидел Гомер. И нож. Нож с коротким лезвием, лежавший на полу рядом со стулом, на котором сидел Гомер. Здание пришло в движение, словно задрожала земля. Как будто мир готов вот-вот взорваться. Возможно, так и было. Почему нет? Не стоило притворяться, что ничего не изменилось. Он вступил на путь к своему трону. Яффа не знал, что это за трон и где он находится, но должен был быстро заставить замолчать другого претендента. Никто не найдет его, никто не обвинит его, не осудит, не предаст смерти. Теперь он сам себе закон. «Я должен объяснить», — начал он заискивающим тоном, — «в чем, собственно, подстава?» «Да уж», — губы Гомера изогнулись в усмешке. «Давай». «Все очень просто». Он приблизился к Гомеру и к стулу, и к ножу, рядом со стулом. Гомер занервничал от того, как стремительно подошел Яффа, но не двинулся с места. «Я обнаружил одну тайну», — продолжал Яффа. «Что? Хотите узнать?» Гомер встал, его глаза бегали быстро-быстро, в такт вибрации. Все вокруг подрагивало, все, кроме Яффы. Дрожь ушла из его рук, внутренностей и головы. Он один был неподвижен в нестабильном мире. «Я не знаю, какого хера ты делаешь», — сказал Гомер, — «но мне это не нравится». «Я вас не виню», — заверил Яффа. Он не смотрел на нож, он его чувствовал. «Но вы обязаны выяснить по долгу службы, верно? Что именно происходит тут, внизу?» Гомер сделал от кресла пару шагов в сторону. С его уверенной походкой что-то случилось. Он неуклюже споткнулся, будто пол в комнате стал неровным. «Я сидел здесь, в центре мира», — продолжал Яффа, — «в этой маленькой комнатке. Тут оно и случилось». «Неужели?» «Именно так». Гомер нервно ухмыльнулся и оглянулся на дверь. «Хотите уйти?» «Да», — Гомер взглянул на часы. «Пора бежать. Я просто заглянул. Вы меня боитесь?» — сказал Яффа. «И правильно. Яффа не тот, каким был». «Неужели?» «Вы повторяетесь». Гомер снова оглянулся на дверь. До нее оставалось шагов пять. А если бегом, то четыре. Он прошел уже половину пути, когда Яффа быстрым движением поднял нож. Гомер взялся за дверную ручку и услышал сзади шаги. Он обернулся, и в ту же секунду нож вошел ему точно в глаз. Это была не случайность. Это была синхронность. Блеснул глаз, блеснуло лезвие, и они слились воедино. В следующее мгновение Гомер с криком повалился на дверь. Рэндальф нагнулся, чтобы вытащить нож для бумаг из головы человека. Рев пламени в печи стал громче. Прислонившись к мешкам с почтой, Яффа чувствовал, как трутся друг от друга конверты, как дрожат на бумаге слова, сплавляются в прекрасные строки и становятся поэзией. Кровь, говорили они, это море. Его мысли — лодки в этом море, темном, горячем, жарче жаркого. Он взялся за рукоятку и вывернул нож. Никогда в жизни он не пролил ничьей крови, даже жука не раздавил, разве что случайно. Но теперь собственная ладонь, сжимавшая рукоятку, казалась ему прекрасной. Пророчество. Подтверждение. Улыбаясь, Яффа выдернул нож из глазницы, и не успел Гомер осесть на пол, вонзил лезвие ему в горло, по самую рукоятку. На этот раз Яффа не выпустил нож из рук. Как только жертва умолкла, он ударил Гомера еще раз, в грудь, в самую середину. Нож попал в кость, и пришлось надавить, но я почувствовал себя очень сильным. Гомер захрипел, изо рта и из раны на горле хлынула кровь. Яффе вытащил нож, вытер лезвие носовым платком и стал думать, что дальше. Если таскать почту в топку мешками, это могут заметить. Хотя мысли его витали далеко, он не забыл про опасность быть обнаруженным. Лучше устроить топку здесь. В конце концов, огонь можно разжечь где угодно. Яффе наклонился над обмякшим телом и стал искать в карманах спички. Он нашел их и направился к мешкам с письмами. Он сам удивился печали, охватившей его в тот момент, когда он готовился предать огню мертвые письма. Он просидел над ними столько недель, будто в бреду, опьяненный тайнами. Теперь он с ними прощался. Гомер мертв. Послания сейчас сгорят. А Яффе превратится в беглеца, в человека без прошлого. Он посвятит себя искусству, о котором еще ничего не знает, но желает узнать больше всего на свете. Он скомкал несколько страниц, чтобы разжечь костер. Яффе не сомневался. Едва занявшись, огонь разгорится широко и сожжет все, что есть в комнате. Бумагу, дерево, плоть. Яффе поджег три смятых листка бумаги, которые держал в руке. Глядя на ярко вспыхнувшее пламя, он понял, да чего же не любит свет. Темнота интересней, в ней таилось столько тайн, столько страхов. Он поднес огонь к пачкам писем и смотрел, как пламя набирает сил. Затем он направился к выходу. Окровавленное тело Гомера завалило собой дверь. Труп нелегко было сдвинуть с места, и Яффе напряг все силы, а тень его взлетела на стену, над расцветающим за спиной костром. Почти минута ушла на то, чтобы оттащить тело в сторону. Жар стал невыносимым. Яффе оглянулся и увидел пылавшую от стены до стены комнату. Жар порождал свой, собственный ветер, и тот еще сильнее разжигал огонь. Лишь потом, когда он убирал свою комнату, чтобы уничтожить следы собственного пребывания, все свидетельства существования Рэндольфа Эрнеста Яффе, он пожалел о содеянном. Но не о пожаре, это было умно придумано, а о том, что сжег тело Гомера вместе с мертвыми письмами. Отомстить можно было куда изощреннее, разрезать труп на кусочки, упаковать по отдельности язык, глаза, гениталии, внутренности, кожу, череп и разослать по выбранным наугад адресам, чтобы случай или синхронность сам выбрал порог дома, где плоть Гомера найдет себе пристанище. Отправить почтовика по почте. Яффе пообещал себе впредь не упускать из виду возможностей для проявления такой иронии. Уборка комнаты заняла немного времени, у него было мало вещей, и почти ничем он не дорожил. Отобрав самое ценное, он понял, что его практически не существует. В материальном мире Яффе представлял из себя сумму из нескольких долларов, нескольких фотографий и небольшого количества одежды. Все уместилось в маленький чемоданчик. С этим чемоданчиком в руках Яффе в полночь покинул Амаху и отправился, куда глаза глядят. Ворота на восток, ворота на запад. Ему было все равно, куда идти, лишь бы дорога привела его к искусству. 2. Яффе прожил скромную жизнь. Родился он в полусотни миль от Амахи, там же выучился, там похоронил родителей, там делал предложение двум женщинам. Но оба раза до алтаря дело так и не дошло. Несколько раз он выезжал за пределы штата, и после второго провала с женитьбой Даже подумывал перебраться в Орландо, где жила его сестра. Но та отговорила, сказала, что он не живется с людьми и с безжалостным солнцем. Он остался в Омахе, работал, терял работу, находил новую. Так он и жил, никого не любя и никем не любимый. Но, сидя в одиночном заключении, в комнате мертвых писем, он почуял запах горизонтов, о каких раньше и не подозревал. Этот запах разбудил в нем жажду странствий. Когда он видел лишь солнце, пригороды и Микки Мауса, ему было наплевать на них. Какой смысл любоваться подобными банальностями? Но теперь он знал больше. Существуют тайны, которые нужно разгадать, силы, которые нужно подчинить, а когда он станет повелителем мира, он уберет эти пригороды и солнце, если сможет, и погрузит весь мир в жаркую тьму, где человек сможет, наконец, познать секреты собственной души. В письмах много говорилось о перекрестках, и он долгое время воспринимал этот образ буквально. Считал, что в Омахе он сидит на перекрестке дорог, куда и придет к нему искусство. Но теперь, оставив город, он понял свою ошибку. Под перекрестками авторы писем имели в виду не места, где одна дорога пересекается с другой. Они имели в виду пересечение форм бытия, где человеческая природа встречается с иной, и обе продолжают свой путь, изменившись. Пульсации и эманации таких мест давали надежду найти откровение. Денег у него, естественно, почти не было, но это не имело значения. После бегства с места преступления все, чего он хотел, появлялось само. Стоило поднять большой палец, и машина тормозила у обочины, чтобы его подвезти. Каждый раз водитель направлялся именно туда, куда собирался Яффе, как будто он был благословен. Когда он спотыкался, кто-то не давал ему упасть. Когда он был голоден, кто-то его кормил. Одна женщина в Иллинойсе, что однажды подвезла его, предложила остаться с нею на ночь. Она первой подтвердила, что он благословен. — Ты видел что-то необычное, правда? — прошептала она ему среди ночи. — Это у тебя в глазах. Из-за твоих глаз я и подвезла тебя. — И дала мне это? — спросил он, указывая на ее промежность. — Это тоже. — Так что ты видел? — Не так много. — Хочешь меня еще раз? — Нет. Перебираясь из штата в штат, он повсюду замечал следы того, о чем его учили письма. Тайны приоткрывались при его появлении. Они признавали в нем человека силы. В Кентукки он случайно видел, как из реки выловили труп утонувшего подростка. Тело распростерлось на траве, руки раскинуты, пальцы прямые, рядом рыдала какая-то женщина. Глаза мальчика были открыты, пуговицы на ширинке расстегнуты. Яффе был единственным свидетелем, кого полицейские не отогнали подальше. С близкого расстояния он видел, снова глаза, что мальчик лежал как фигура на медальоне. Яффе чуть было не бросился в реку, его остановил лишь страх утонуть. В Айдахо он встретил человека, потерявшего руку в автомобильной катастрофе. Когда они сидели и пили вместе, тот человек рассказал, что все еще чувствует отрезанную конечность. Врачи говорят, это фантом нервной системы, но он-то знает. Это его астральное тело, по-прежнему целое, в другом плане бытия. Он утверждал, что регулярно дрочит потерянной рукой и предложил показать. Все казалось правдой. Позже человек спросил: «Ты видишь в темноте, да?» Яффе раньше не задумывался об этом, но теперь понял. Действительно, видит. «Как ты научился?» «Я не учился. Может, астральное зрение?» «Может быть». «Хочешь, я еще раз отсосу у тебя?» «Нет». Он коллекционировал ощущения, каждое из них. Он проникал в жизнь людей и проходил насквозь, оставляя за собой безумие, смерть или слезы. Он потакал всем своим желаниям, шел туда, куда звал его инстинкт, и тайная жизнь находила его, как только он входил в город. Признаков погони за ним со стороны представителей закона не было и в помине. Может, они не нашли тело Гомера в выгоревшем здании, а может, сочли его жертвой пожара? Как бы там ни было, никто за Яффе не охотился. Он шел, куда хотел, и делал, что пожелает, пока все его желания не оказались удовлетворены и исполнены, пока не пришло время шагнуть за грань. Он остановился передохнуть в убогом тараканьем мотеле в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Он заперся в номере с двумя бутылками водки, голый. Задернул шторы, чтобы отгородиться от дневного света, и дал волю своему сознанию. Он не ел уже 48 часов, не потому, что не было денег. Деньги были, но ему нравилось легкое голодное головокружение. Подстегиваемые голодом и водкой мысли, порой варварские, порой изощренные, бежали быстрее, подбадривали и выталкивали друг друга наружу. Из темноты выползли тараканы и стали бегать по его лежавшему на полу телу. Яффе не обращал на них внимания, только поливал водкой член, когда они копошились там, и член становился твердым. Это отвлекало. Ему хотелось только думать, отключиться и думать. В физической близости он познал все, чего пожелал – холод и огонь, чувственность и бесчувствие. Он имел и его имели. Он больше не хотел ничего, во всяком случае, как Рэндольф Яффе. Нужно найти иной способ существования и иной источник чувств. И секс, и убийство, и печаль, и голод – все должно обрести новизну. Но этого не произойдет, пока он не выйдет за пределы своего нынешнего состояния, пока он не станет творцом и не переделает мир. Уже перед рассветом, когда даже тараканы расползлись по щелям, он услышал зов. Его охватил покой, сердце билось медленно и ровно, мочевой пузырь опустошался сам собой, как у младенца. Ему не было ни жарко, ни холодно, не хотелось ни спать, ни бодрствовать. На этом перекрестке, ни первом и, конечно, не последним, что-то сжало его внутренности, требовательно взывая к нему. Он встал, оделся, захватил невыпитую бутылку водки и вышел. Зов не ослабевал. Он вел за собой, когда холодная ночь приподняла свой покров, и когда стало подниматься солнце. Яффе был босс. Ноги кровоточили, но собственное тело не беспокоило его, боль он заглушал водкой. К полудню, когда водка закончилась, он оказался посреди пустыни. Он брел в ту сторону, куда его призывали, почти не ощущая своих шагов. В голове не осталось ничего, кроме мыслей об искусстве и о том, как им овладеть, но и они то появлялись, то исчезали. Исчезла и пустыня. Ближе к вечеру он достиг места, где самые простые вещи – земля под ногами, темнеющее небо над головой – казались нереальными. Он даже не был уверен, что куда-то движется. Исчезновение реальности оказалось приятным, но недолгим. Зов влек его за собой, вне зависимости от того, осознавал Яффе его или нет. На смену ночи внезапно пришел день, и он опять ощутил себя. Он, живой Рэндольф Эрнест Яффе, стоит посреди пустыни, и он снова совсем голый. Было раннее утро. Солнце еще не поднялось, но уже прогревало воздух. Небо было абсолютно чистым. Теперь он почувствовал боль и тошноту, но сопротивляться зову, звучавшему внутри, не мог. Он будет идти, даже если все его тело растрескается. Позже он вспомнил, что миновал заброшенный город и видел стальную башню посреди пустынного безмолвия. Но это было уже после того, как его путешествие закончилось в простой каменной хижине, чья дверь открылась перед ним. Последние силы оставили его, он упал и перевалился через порог. Третье. Когда он очнулся, дверь хижины оказалась закрыта, а его сознание было чистым и готовым к восприятию. По другую сторону тлеющего очага сидел старик с печальным, несколько глуповатым выражением лица, будто у клоуна, что лет 50 подряд сносил оплеухи. Кожа его была пористая и жирная, а остатки волос длинные и седые. Он сидел, скрестив ноги. Пока Яффа собирался с силами, чтобы начать разговор, старик приподнял ягодицы и громко пустил ветры. — Ты отыскал путь сюда, — сказал он. — Я думал, ты не дойдешь. На этом пути многие погибли. У тебя сильная воля. — Куда? Сюда? — едва смог спросить Яффа. — В петлю. Петлю времени. Я сделал ее, чтобы укрыться. Это единственное место, где я в безопасности. — Кто ты? — Меня зовут Кисун. — Ты из Синклита? На лице человека за очагом отразилось удивление. — А ты много знаешь. — Нет, не очень. Так, куски да обрывки. Мало кто знает о Синклите. Мне известно о нескольких таких людях. — Да? — в голосе Кисуна послышалось напряжение. — Хотелось бы услышать имена. У меня были их письма, начал было Яффа, но осекся. Он забыл, где оставил письма. Эти бесценные ключи, открывшие ему рай и ад. Чьи письма? Спросил Кисун. Людей, которые знали, которые догадывались об искусстве. Да ну! «И что же они там тебе сообщили?» Яффа покачал головой. «Пока не понял. Кажется, есть какое-то море?» «Есть. И ты, конечно же, хочешь узнать, где его найти, что с ним делать и как получить от него силу?» «Да». «И что ты можешь предложить за науку?» — спросил Кисун. «У меня ничего нет». — Позволь мне об этом судить, — сказал Кисун и поднял глаза к своду крыши, словно увидел что-то в клубившемся там дыму. — Ладно, бери у меня все, что захочешь, — сказал Яффа. — Это справедливо. — Мне нужно знать. Мне необходимо искусство. — Конечно, конечно. — Я уже пережил все, что мне было нужно, — сказал Яффа. Взгляд Кисуна вновь обратился к Яффе. — Да, сомневаюсь. — Мне нужно... — Что? — думал он. — Что тебе нужно? — Мне нужны объяснения, — сказал он. — Ну и с чего начнем? — С моря, — сказал Яффа. — А, с моря. — Где оно? «Ты когда-нибудь любил?» — ответил Кисун. «Думаю, да». «Тогда ты дважды проник в субстанцию. В первый раз, когда вышел из утробы, второй, когда спал с любимой женщиной». «Или мужчиной», — старик засмеялся, — «не имеет значения». «Субстанция — это море?» «Субстанция — это море. И в нем есть остров Эфемерида». «Я хочу туда», — выдохнул Яффа. «Ты туда попадешь, как минимум еще один раз». «Когда?» «В последнюю ночь своей жизни. Так бывает со всеми. Трижды люди окунаются в море мечты. Если меньше, человек сходит с ума. Если больше, что тогда? Он перестает быть человеком. А искусство? Ну, тут мнения расходятся. Ты владеешь им? Владею чем? Искусством. Владеешь ли ты искусством? Можешь ли обучить меня? Возможно. Ты из Синклита. Один из них. Ты должен знать все. Один из них? Переспросил старик. Я последний. Я единственный. Тогда поделись со мной. Я хочу изменить мир. Скромные, однако, у тебя амбиции. Хватит придуриваться, воскликнул Яв. Зашевелилось подозрение, что старик морочит ему голову. Я не уйду с пустыми руками, Киссун. Обучившись искусству, я смогу войти в субстанцию. Так ведь? Откуда ты знаешь? Скажи мне, это так? Так. Но повторяю вопрос, откуда ты знаешь? Я умею делать выводы. И я их делаю. Яфе ухмыльнулся. Куски головоломки стали складываться у него в голове. Субстанция находится за пределами нашего мира, так? И искусство дает возможность ступить за эти пределы в любое время, когда захочешь. Палец в пироге. А? Так кто-то называл это. Палец в пироге. Зачем же ограничиваться пальцем? И верно. Почему бы не сунуть туда руку? На лице Киссуна проступило нечто похожее на восхищение. Как жаль, что ты так слабо развит, а то я мог бы поделиться с тобой. Что ты сказал? В тебе слишком много от обезьяны. Я не могу открыть тебе тайны, которые храню. Они слишком мощное оружие. Они опасны. Ты не знаешь, что с ними делать. В результате ты загадишь субстанцию ребяческими амбициями. А субстанцию нужно оберегать. Я сказал, я не уйду отсюда с пустыми руками. Я дам тебе все, что ты хочешь, все, что у меня есть. Только научи. Ты отдашь мне свое тело? Спросил Киссун. Отдашь? Что? Это единственное, что ты можешь продать. Так ты отдашь мне его? Этот ответ смутил Яффе. Тебе нужен секс? Господи, нет. Тогда что? Не понимаю. Твоя кровь и плоть. Сосуд. Я хочу занять твое тело. Яффе смотрел на Киссуна. Киссун на него. Ну так как? Сказал старик. Ты же не сможешь влезть в мою шкуру. Смогу, если ты ее освободишь. Я тебе не верю. Яффе, уж тебе-то, единственному из всех людей, не пристало говорить «не верю». Необычное – это нормально. Существуют временные петли, и мы сейчас находимся как раз в такой. В наших головах живут армии, готовые вступить в бой. Между ног у человека есть солнце, а в небе – влагалище. Правила написаны. Для всех сфер. Правила? Молитвы, чары, магия. Магия. И ты прав, субстанция – это ее источник, а искусство – замок и одновременно ключ от замка. Ты думаешь, мне трудно влезть в твою шкуру? Неужели ты ничему не научился? Ну, допустим, я соглашусь. Допустим. Что случится со мной, если я отдам тебе тело? Ты останешься здесь, как дух. Это какой-никакой, но все-таки дом. Потом я вернусь, и ты получишь обратно свои плоть и кровь. Зачем тебе мое тело? Спросил Яффе. Оно ни к черту не годится. Это мое дело, ответил Киссун. Я хочу знать. А я не хочу отвечать. Если тебе необходимо искусство, делай, по-моему. У тебя нет выбора. Поведение старика, его надменная усмешка, манера пожимать плечами и прикрывать глаза, словно он не хотел впустую тратить взгляды на гостя, напомнила Яффе Гомера. Эти двое были бы славной парочкой. Тупой люмпен и хитрый старый козел. При мысли о Гомере Яффе сразу же вспомнил о ноже в своем кармане. Долго ли придется кромсать иссохшую плоть кисуна, прежде чем боль заставит того говорить? Потребуется ли отрубать ему пальцы, сустав за суставом? Если да, Яффе готов. Он отрежет старику уши, выколет глаза, он сделает все, что потребуется. Поздно вспоминать о брезгливости. Слишком поздно. Его рука скользнула в карман и сжала нож. Кисун заметил это движение. — Так ты ничего не понял, да? — спросил он, и его глаза заметались, будто быстро пробежали по невидимым строчкам, написанным в воздухе между ним и Яффе. — Я понял больше, чем ты думаешь, — сказал Яффе. — Я понял, что я недостаточно подхожу тебе. Я слабо... Как ты сказал? Развит. Точно. Я слабо развит. Я сказал, что ты недалеко ушел от обезьяны. Да, сказал. Я оскорбил обезьяну. Яффе сжимал нож. Он начал вставать на ноги. Не посмеешь, сказал Кисун. Ты машешь красной тряпкой перед быком. — сказал Яффе, приподнимаясь, и голова у него закружилась от усилия. — Когда говоришь мне, что я не посмею, я уже кое-что повидал и кое-что сделал. Яффе вынул нож из кармана. — Я тебя не боюсь. Глаза Кисуна перестали бегать и остановились на лезвии. На лице его не было удивления, как у Гомера, но на нем был написан страх. Когда Яффе это заметил, он задрожал от удовольствия. Кисун поднялся на ноги. Он был намного ниже Яффе, почти карлик, весь перекошенный, словно ему некогда переломали все кости и суставы, а потом в спешке собрали обратно. — Тебе нельзя проливать кровь, — торопливо сказал он. — Только не в петле. Это одно из правил. Здесь нельзя проливать кровь. — Слабак. — сказал Яффе, обходя очаг и приближаясь к жертве. — Я говорю правду. Кисун улыбнулся странной, почти презрительной улыбкой. Для меня вопрос чести — не лгать. — Я год проработал на бойне, — сказал Яффе, — в Омахе, штат Небраска. Ворота на запад. Целый год рубил мясо. Я знаю свое дело. Теперь Кисун выглядел совсем напуганным. Он прижался к стене хижины, разведя руки в стороны. Он напомнил Яффе героиню немого фильма. Глаза Кисуна широко раскрылись, огромные и влажные, как и его рот, тоже огромный и влажный. Старик больше не грозил, он только дрожал. Яффе подался вперед, и его рука сомкнулась на цыплячьей шее Кисуна. Пальцы сжались сильнее и впились в сухожилия. Потом Яффе поднес другую руку с ножом к левому глазу Кисуна. Дыхание старика смердело, как газы больного человека. Яффе не хотел вдыхать эту вонь, но деваться было некуда. Едва он сделал вдох, он понял — его провели. Это было не просто прокисшее дыхание. Что-то еще исходило из тела Кисуна и пыталось просочиться в тело Яффе. Он отпустил шею старика и отступил. «Ублюдок!» — сказал он, выплевывая и выкашливая чужое дыхание, пока оно не утвердилось внутри. Кисун сделал вид, будто не понимает. «Ты больше не собираешься меня убить?» — спросил он. «Приговор отсрочен?» «Держись от меня подальше! Я же всего лишь старик!» «Я почувствовал твое дыхание!» — крикнул Яффе, колотя кулаком по своей груди. «Ты хочешь влезть в меня?» «Нет», — возразил Кисун. «Черт, не ври, я почувствовал!» Он до сих пор это чувствовал. Воздух в его легких был не таким, как прежде. Яффе стал отступать к двери, понимая, что если он здесь останется, ублюдок возьмет верх. — Не уходи, — сказал Кисун, — не открывай дверь. — Есть и другие пути к искусству, — сказал Яффе. — Нет, я остался один, а остальные мертвы. Никто тебе не поможет, кроме меня. Он попытался улыбнуться, но кротость, написанная у него на лице, была столь же фальшивой, как и прежний страх. Все для того, чтобы удержать жертву, чтобы заполучить его плоть и кровь. Нет уж, дважды Яффе не попадется на удочку. Он попытался отгородиться от чарки Суна воспоминаниями. Женщина в Иллинойсе, однорукий в Кентукки, прикосновение тараканьих лапок. Это помогло. Он добрался до двери и ухватился за ручку. — Не открывай, — сказал Кисун. — Я ухожу. — Извини, я совершил ошибку. Я недооценил тебя. Мы ведь можем договориться. Я открою тебе то, о чем ты хочешь знать, научу тебя искусству. Я не могу использовать его здесь, в петле, но ты сможешь. Ты заберешь его с собой, обратно в мир. Рука в пироге. Только останься. Останься, Яффе. Я слишком давно тут сижу один. Мне нужна компания. Хочется рассказать обо всем, что знаю, разделить это с кем-то. Яффе повернул ручку. Он тут же почувствовал, что земля дрожит у него под ногами, и увидел слепящий свет. Сияние казалось слишком безжалостным, но все же это был простой дневной свет. Снаружи жгло солнце. — Не оставляй меня! — услышал Яффе крик старика. Он почувствовал, как этот крик снова сдавил все его внутренности, как и тот зов, что завлек его сюда, но теперь хватка была слабее. Видимо, Кисун затратил слишком много сил, пытаясь вдохнуть себя в тело Яффе или потерял их от ярости. Теперь его зову можно было сопротивляться. Чем дальше уходил Яффе, тем слабее становилась хватка. Ярдах в 100 от хижины он оглянулся. Ему показалось, что он видит сгусток тьмы, который ползет за ним по земле, как извивающийся черный канат. Яффе не стал ждать, какую еще шутку выкинет старый ублюдок, и пустился бежать по собственным следам до тех пор, пока не увидел стальную башню. Вид ее наводил на мысль, что кто-то пытался заселить эту заброшенную пустыню. Спустя час измученный он нашел и другие тому свидетельства. В пустыне раскинулся целый город, без людей, без машин и любых других признаков жизни. Город напоминал киношную декорацию, построенную для батальных сцен. В полумиле от города он заметил дрожание воздуха и понял, что достиг границы петли. С радостью он окунулся в эту сферу колебаний, где не было уверенности даже в том, что движешься, и к горлу подступала тошнота. Вдруг он оказался на другой стороне, в тихой и звездной ночи. Двое суток спустя на какой-то улице в Санта-Фе он напился до пьяна и принял два важных решения. Во-первых, он не будет сбривать отросшую за последние недели бороду. Пусть служит напоминанием о пути. Во-вторых, малейшую крупицу знания, какую ему удастся обрести, любую мельчайшую информацию о тайной жизни Америки, каждую талику силы он использует для овладения искусством. И к черту Кисуна, к черту Синклид. И лишь когда он овладеет искусством, бритва снова коснется его лица. Четвертое. Сдержать данные себе обещания оказалось не так-то просто. Яффе получал много простых удовольствий от уже обретенного могущества. Пришлось лишить себя их из опасения растратить силы прежде, чем удастся овладеть тайной и стать великим. В первую очередь ему предстояло обрести соратника, способного помочь в поисках. Через 2 месяца он услышал о человеке, идеально подходившем на эту роль. Человека звали Ричард Уэсли Флетчер. И до своего недавнего падения он являлся одним из самых дерзких умов в области эволюционных исследований. Он возглавлял ряд научных программ в Бостоне и Вашингтоне и был блестящим теоретиком. Каждое его замечание внимательно обсуждалось коллегами, пытавшимися предугадать его новое открытие. Но гений пал жертвой пагубных привычек. Мескалин и его производные привели Флетчера к краху, что у иных людей вызвало откровенную радость. Они и не пытались скрыть своего презрения к человеку, чья постыдная тайна вышла наружу. Яффе читал статью за статьей. Суровое академическое сообщество называло идеи низвергнутого вундеркинда смехотворными, а его самого аморальным. До нравственности Флетчера Яффе не было дела. Его интересовали теории, совпадавшие с его собственными задачами. Целью исследований Флетчера было выделение и синтез в лабораторных условиях той силы, которая побуждает живые организмы к эволюции. Как и Яффе, он считал, будто рай вполне возможно украсть. Чтобы найти Флетчера, потребовалась настойчивость. Ее у Яффе хватало с избытком, и он отыскал ученого в Мэйне. Гений в тот момент пребывал не просто в отчаянии, он находился на грани безумия. Яффе был с ним осторожен. Он не стал давить на Флетчера. Какое-то время он даже снабжал несчастного наркотиками, чего тот давно не мог себе позволить. Завоевав доверие Флетчера, Яффе исподволь начал разговоры об исследованиях. Ученый сначала отказывался говорить об этом, но Яффе неуклонно продолжал раздувать в нем тлеющие угольки интеллектуальной страсти. И огонь запылал. Разговорившись, Флетчер уже не мог остановиться. Он рассказал, что дважды, почти вплотную, приблизился к выделению того, что называл нунцием, посланником, но ни разу не смог довести процесс до конечной стадии. Яффе высказал несколько мыслей, почерпнутых из оккультной литературы, и ненавязчиво обронил, что они оба стремятся к одной цели. Он, Яффе, пользуется средствами древних алхимиков и магов, Флетчер – средствами науки, но оба они хотят подтолкнуть эволюцию и усовершенствовать тело. А если получится, то и дух. Сначала Флетчер облил собеседника презрением, но позже оценил предложение и согласился продолжать исследования вместе. Яффе пообещал, что на этот раз Флетчеру не придется работать в душной академической атмосфере, где постоянно требует конкретных результатов во имя сохранения финансирования. Теперь гениальный наркоман сможет заниматься своей наукой в надежно укрытом от посторонних глаз месте. А когда нунций будет получен и его чудесная сила репродуцирована, Флетчер вернется из небытия и заткнет рот всем тем, кто его поносил. Ни один одержимый на свете не устоял перед подобным предложением. 11 месяцев спустя Ричард Уэсли Флетчер стоял на берегу Тихого океана на гранитном мысе в Байе и проклинал себя за то, что поддался искушению. Позади возвышалось здание миссии Санта-Катрина, где он проработал большую часть года. Великое деяние, как выражался Яффе, было практически завершено. Нунций стал реальностью. Для работы, которую большинство людей назвали бы безбожной, не нашлось лучшего места, чем заброшенная иезуитская миссия. Впрочем, эта затея с самого начала представляла из себя длинную цепь парадоксов. Во-первых, связь ученого с Яффе. Во-вторых, смешение научных дисциплин, благодаря чему стало возможным великое деяние. И в-третьих, сейчас, в момент собственного триумфа, Флетчер был почти готов своими руками уничтожить нунций, пока тот не попал в руки человека, заплатившего за его создание. Процесс уничтожения подобен процессу создания. Он требует систематичности и одержимости. Он столь же болезненный. Флетчер слишком хорошо знал двойственную природу веществ, чтобы поверить, будто нечто может быть уничтожено полностью. То, что уже открыто, не способно вернуться в небытие. Флетчер надеялся лишь на то, что повторить его эксперимент не так-то просто. Они с Раулем добились очень серьезных результатов. Теперь он и мальчик, ему все еще нелегко думать о Рауле, как о мальчике, должны, как воры, уничтожить все следы, сжечь лабораторные записи и разбить оборудование, чтобы Нунци исчез, будто его и не было. Потом он позовет мальчика, который сейчас следил за кострами перед зданием, отведет его на край скалы. Они возьмутся за руки и вместе бросятся вниз. Прилив смоет их кровь и унесет тела в океан. Огонь и вода завершат работу. Конечно, не исключено, что в будущем кто-нибудь снова попытается получить Нунци. Но нынешняя комбинация обстоятельств и дисциплин, сделавшая открытие возможным, была слишком специфической. Во имя спасения человечества Флетчер надеялся, что это повторится очень нескоро. Без соединения странных, интуитивных, оккультных знаний Яффе и научного метода Флетчера чудо не случилось бы. А так ли уж часто люди науки, приспешники, как их называл Яффе, садятся за один стол с магами? Нет. И слава богу, что нет. Слишком это опасно. Оккультисты, чьи коды разгадал Яффе, знали о природе вещей намного больше, чем Флетчер. Когда на языке метафор они говорили о сосуде перерождения и золотом потомстве, они стремились к тому же, чему он посвятил свою жизнь. Они хотели дать искусственный толчок эволюции и позволить человеку вознестись над самим собой. «Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius», — советовали они. «Объясняй темное еще более темным, непонятное еще более непонятным». Они знали, о чем писали. То, что открыл Флетчер, лежало на границе между их знаниями и его наукой. Он получил вещество, способное, так думал он, донести сигнал до каждой, даже самой ничтожной клетки живого организма и заставить ее эволюционировать. Сначала он назвал это вещество «нунций», «посланник», но теперь понял, что это неподходящее название. Препарат не был посланником Бога, он был сам Бог. Со своей собственной жизнью, собственной энергией и целями. Его необходимо уничтожить, пока он не начал переписывать книгу бытия с Рэндальфом Яффе в качестве Адама. Отец? К нему подошел Рауль, снова раздетый. Много лет проходив обнаженным, он так и не смог привыкнуть к одежде. И он опять назвал Флетчера этим проклятым словом. «Я тебе не отец», — напомнил Флетчер. «Никогда им не был и не буду. Вобьешь ты себе это в голову». Рауль выслушал его, как всегда. По его глазам, почти лишенным белков, трудно было что-то прочесть, но их внимательный взгляд неизменно трогал сердце Флетчера. «Ну что?» — спросил Флетчер уже мягче. «Костры», — ответил мальчик. «Что с ними такое?» «Ветер, отец», — начал Рауль. Ветер подул с океана несколько минут назад. Вслед за Раулем Флетчер подошел к миссии, где с подветренной стороны они приготовили погребальные костры для Нунция и увидел, что ветер разметал и далеко унес немало бумаг. «Черт подери!» — выругался Флетчер. Он больше злился на себя, не занявшегося кострами самостоятельно, нежели на невнимательность мальчика. «Я же говорил, не клади так много бумаги сразу». Он взял Рауля за руку, покрытую, как и все его тело, шелковистыми волосами. Внезапно запахло дымом, и огонь взметнулся вверх. Рауль вздрогнул. Флетчер знал, что мальчику стоило немалых усилий преодолеть врожденный страх перед огнем. Он сделал это ради отца. Больше ни для кого. Он на такое не пошел бы. Вспомнив об этом, Флетчер обнял Рауля за плечи, и тот, как в своей предыдущей жизни, прильнул и уткнулся в него лицом, вдыхая запах человека. «Пусть летят», — сказал Флетчер. Он наблюдал, как очередной порыв ветра выхватывает из костра бумаги, и они летят, словно листки календаря, унося полное боли и вдохновение дни. Если кто-нибудь и подберет пару листков, то все равно ничего не поймет. Просто Флетчер одержим идеей уничтожить все до последней страницы. Но разве не одержимость привела к тому, что случилось? Мальчик высвободился из его объятий и направился к кострам. «Нет, Рауль, не нужно. Пусть летят». Мальчик сделал вид, будто не слышит. К этому трюку он прибегал и до того, как прикосновение Нунция изменило его. Сколько раз Флетчер обращался к обезьяне Раулю, а тот не обращал на него внимания. Несомненно, некая внутренняя извращенность побудила ученого испытать великое деяние именно на этом подобии человека, теперь превратившемся в вопиющий пример. Но Рауль не думал собирать разлетевшиеся бумаги. Его приземистое невысокое тело напряглось, голова приподнялась, он принюхался. — Что такое? Чувствуешь чей-то запах? — Да. — Где? — Поднимается на холм. Флетчеру не нужно было спрашивать у Рауля, кто идет. То, что сам Флетчер не чувствовал запаха и не слышал шагов, свидетельствовало лишь о несовершенстве его органов чувств. Но он знал, откуда приближается гость. В миссию вела одна дорога, она шла по пересеченной местности, а затем поднималась вокруг огромного холма. Без сомнений, она оказалась суровым испытанием даже для склонных к мазохизму иезуитов. Они проложили эту дорогу и построили эту миссию, а потом, возможно, отчаялись отыскать здесь Бога и ушли отсюда. «Если сейчас их души вернутся, — подумал Флетчер, — они найдут божество в трех склянках с голубой жидкостью. Впрочем, найдет его и человек, поднимавшийся на холм. Конечно, это Яффе. Никто другой не знал, что они здесь». «Черт бы его побрал! — пробормотал Флетчер. — Почему именно сейчас?» «Дурацкий вопрос. Яффе пришел именно сейчас, потому что проведал об опасности, нависшей над великим деянием. Он умел присутствовать там, где физически его не было. Он оставлял шпионить свой фантом. Флетчер не понимал, как Яффе это делает. Одна из магических штучек. Флетчер решил для себя, что это фокус, и перестал думать о нем, как и о многом другом, что связано с Яффе. Но через несколько минут Яффе появится, и Флетчер с мальчиком не успеют завершить задуманное. Осталось два одинаково важных дела. Во-первых, убить Рауля и уничтожить тело, чтобы по изменениям, произошедшим с ним, никто не смог понять природу Нунция. Во-вторых, избавиться от трех колб в здании миссии. Туда он и направился, через весь собственноручно устроенный хаос. Рауль шел следом, ступая босыми ногами по обломкам мебели и оборудования. В здании осталась лишь одна неразгромленная комната, его келья. Там стояли лишь стол, кресло и старомодная стереосистема. Кресло располагалось напротив окна, выходившего на океан. В первые дни после успешной трансмутации Рауля, когда Флетчер еще не осознал всех возможных последствий своего научного триумфа, они с мальчиком сидели здесь, глядели на небо и слушали Моцарта. Флетчер учил Рауля тому, что музыка – главная загадка мироздания, самая главная. Больше не будет ни умиротворяющего Моцарта, ни вида неба, ни заботливых уроков. Времени осталось только на выстрел. Флетчер достал из ящика стола пистолет, который лежал там вместе с запасом мескалина. «Мы умрем?» — спросил Рауль. Он знал, что это случится, но не думал, что так быстро. «Да». «Тогда нужно выйти к обрыву. Нет времени. Мне нужно сделать еще кое-что, прежде чем я присоединюсь к тебе». «Но ты обещал, что мы вместе?» «Я помню». «Ты обещал?» «О, Господи, Рауль, я все помню. Но он идет. Если он заберет тебя, живого или мертвого, он использует тебя. Он узнает, как действует нунций. Он хотел испугать мальчика, и ему это удалось. Тот всхлипнул, лицо его исказилось ужасом. Когда Флетчер поднял пистолет, Рауль сделал шаг назад. «Я скоро присоединюсь к тебе», — сказал Флетчер. «Клянусь, сразу, как только смогу». «Отец, пожалуйста». «Я не твой отец, запомни, наконец, я никому не отец». Из-за этой вспышки он окончательно утратил контроль над мальчиком. Флетчер прицелился, но Рауль уже был за дверью. Пуля попала в стену. Флетчер бросился в погоню и выстрелил еще раз. Но мальчик был проворный, как обезьяна. Он выскочил из здания лаборатории раньше, чем Флетчер в третий раз успел нажать на курок. Флетчер отшвырнул пистолет в сторону. Преследовать Рауля – бесполезная трата времени. Лучше поторопиться с уничтожением нунция. Бесценной субстанции было немного, но и этого хватит, чтобы заразить любую систему и разрушить в ней весь порядок эволюции. Дни и ночи Флетчер размышлял над тем, как избавиться от вещества. Выбросить его нельзя. Страшно представить, что произойдет. Попади нунций в землю. Флетчер придумал единственный выход – вылить субстанцию в океан. В таком решении была приятная последовательность. Долгий путь к той ступени развития, на которой находилось сейчас человечество, начался в океане. Открытие Флетчера тоже было связано с ним. Наблюдая за мириадами жизненных форм морских обитателей, ученый впервые представил себе нечто, побуждающее организмы меняться. Эта идея и привела в итоге к трем колбам в кабинете. Теперь Флетчер вернет субстанцию стихии, вдохновившей его. Нунций буквально станет каплей в море. Сила его растворится и рассеется. Он подошел к стойке, где стояли три колбы. В трех бутылках был бог. Молочно-голубой, как небо, у Пьеро Франческо. Итальянский художник эпохи раннего Возрождения. Внутри вдруг возникло движение, там что-то заклубилось. Если оно знает о приближении Флетчера, знает ли оно о его намерениях? Флетчер слабо представлял себе природу того, что он создал. Возможно, оно умеет читать мысли. Он остановился, как истинный ученый. Он не мог не восхититься происходящим феноменом. Флетчер знал, что жидкость обладает силой, но его потрясла способность вещества ферментировать себя. Это было видно даже в примитивном движении. Вещество поднималось по стенкам колб. Уверенность Флетчера в своей правоте растаяла. Можно ли лишать мир такого чуда? Так ли уж оно ненасытно? Он ведь хочет лишь ускорить развитие вещей, чтоб чешую сменил мех. Мех – гладкая кожа, а плоть, возможно, дух – успокаивающие мысли. Но затем он вспомнил Рэндольфа Яффа и замахи штат Небраска, мясника и сортировщика мертвых писем, собирателя людских тайн. Использует ли такой человек нунций во благо? В руках доброго и любящего великое деяние стало бы действительно великим, и каждое живое существо на земле осознало бы цель собственного существования. Но Яффа не был ни добрым, ни любящим. Маг и вор чужих озарений, он не думал о принципах знания, а лишь о том, как возвыситься с его помощью. Когда Флетчер вспомнил об этом, он перестал задаваться вопросом, имеет ли он право уничтожить это чудо. Теперь он спрашивал себя, как смеет он колебаться. Отбросив сомнения, он шагнул к колбам. Нунций почувствовал, что ему собираются причинить вред. Жидкость забурлила, пытаясь подняться как можно выше. Едва Флетчер коснулся полки, он вдруг понял истинное намерение нунция. Вещество не просто стремилось вырваться на свободу. Оно хотело добраться до самого Флетчера, переделать того, кто собирался причинить ему вред. Но понимание пришло слишком поздно. Прежде чем он успел отдернуть протянутую руку или хотя бы чем-то прикрыть ее, одна из колб разлетелась вдребезги. Куски стекла рассекли ладонь Флетчера, и на кожу выплеснулся нонций. Он отшатнулся и поднес руку к глазам. Она была порезана в нескольких местах. Самый длинный порез пересекал ладонь, словно по ней провели ногтем. От боли у него закружилась голова, но через минуту все прошло. И боль, и головокружение. Их сменило абсолютно иное ощущение, даже не ощущение. Здесь не подходило столь обыкновенное слово. Это напоминало Моцарта, но музыка лилась не в уши, а прямо в душу. Слушая ее, невозможно было остаться прежним. Пятое. Миномав первый изгиб горной дороги, Рэндальф увидел дым, поднимавшийся от костров за зданием миссии. С первого взгляда беспокойство, томившее его в последнее время, превратилось в уверенность. Наемный гений взбунтовался. Яффе надавил на педаль газа своего джипа, проклиная густую пыль, что облаками вылетала из-под колес и не давала ехать быстрее. До сегодняшнего дня и его, и Флетчера устраивало, что великое деяние совершается вдали от цивилизации. Сначала от Яффе потребовалось немало усилий, чтобы доставить в лабораторию оборудование, которое запросил требовательный Флетчер. Но потом стало легче. Путешествие в петлю зажгло огонь в глазах Яффе. Женщина из Иллинойса, чьего имени он так и не узнал, говорила: «Ты видел что-то необычное, правда?» И теперь ее слова на самом деле стали правдой. Он видел место, лежащее вне времени. Он был там, куда, вопреки рассудку, его привело жадное стремление к искусству. И люди знали это, хотя он и не рассказывал им о своих приключениях. Они заглядывали ему в глаза и из страха или благоговейного трепета выполняли все его желания. Но Флетчер был исключением. Отчаяние и страсть к наркотикам сделали этого человека управляемым, но он сохранил волю. Четыре раза Яффе уговаривал его возобновить эксперименты, при всяком удобном случае напоминал, как трудно было отыскать его, затерянного гения, и как сильно Яффе хочет с ним работать. Каждый раз приходилось умасливать Флетчера небольшой порцией мескалина и обещаниями, что получит все, чего не пожелает для продолжения исследований. После первого же знакомства с его радикальными теориями Яффе понял, что есть способ обмануть систему, стоявшую между ним и искусством. Он не сомневался, что путь к субстанции изобилует ловушками и испытаниями. Просветленные гуру или безумные шаманы, вроде Киссуна, создали их, чтобы оградить святая святых от тех, кого они считают низшими существами. Но с помощью Флетчера можно обмануть любых гуру и овладеть силой за их спинами. Великое деяние вознесет Яффе выше всех самозваных мудрецов, и искусство запоет в его руках. Он оборудовал лабораторию, как пожелал Флетчер, подкинул ученому кое-какие идеи, почерпнутые из мертвых писем, и оставил маэстро одного. Яффе привозил по мере требования все, что тот просил. Мескалин, морских звезд, морских ежей, человекообразную обезьяну, и навещал его только раз в месяц. Каждый раз он проводил с Флетчером сутки, выпивая и рассказывая последние сплетни из академической среды. После 11-го визита он почувствовал, что исследования в заброшенной миссии подходят к завершению, и стал наведываться чаще. С каждым разом его встречали все менее приветливо. Однажды Флетчер попытался вообще не пустить Яффе в здание миссии, и между ними произошла короткая стычка. Но боец из Флетчера был никудышный, слабый, сутулый человек, с детства занятый лишь учебой. Побитому гению пришлось впустить победителя. Внутри обнаружилось обезьяна. Флетчер при помощи нунция трансформировал ее в уродливого, но без сомнения человеческого ребенка. Даже в тот миг триумфа Яффа не оставляли подозрения по поводу дальнейших действий Флетчера. Того явно тревожил достигнутый результат. Но Рэндольф слишком обрадовался и не стал обращать внимания на тревожные симптомы. Он даже предложил испытать нунций на себе, здесь и сейчас. Но Флетчер воспротивился, сказав, что ему потребуется несколько месяцев для изучения препарата, прежде чем он позволит предпринять столь рискованный шаг. Нунций пока слишком нестабилен, доказывал он, прежде чем двигаться дальше, надо посмотреть, что произойдет с организмом ребенка. Может, нунций убьет его через неделю или через день. Этот аргумент несколько охладил пыл Яффе, и он уехал. С того дня он возвращался в миссию еженедельно. Его беспокоило, что Флетчер все больше отдалялся от него. Но Яффе был уверен, что гордость за собственный шедевр не позволит ученому уничтожить его. Теперь он глядел, как ветер гонит по земле обгоревшие листки записей, и проклинал себя за такую уверенность. Он вышел из машины и направился к миссии мимо разметанных ветром костров. Это место всегда навевало мысли об апокалипсисе. Иссушенная почва, на которой могли прижиться только чахлые кустики юкки. Сама миссия, построенная так близко к краю скалы, что в одну прекрасную зиму океан наверняка заберет ее. Несмолкающий гомон олушей и тропических птиц в воздухе. Стены миссии почернели. Там, где их коснулись языки костров, земля покрылась пеплом, еще более бесплодным, чем здешний грунт. Никого. Перешагнув через порог, он позвал Флетчера. Беспокойство, охватившее Яффе у подножия холма, переросло в страх. Не за себя, за великое деяние. Слава богу, он захватил с собой оружие, если Флетчер окончательно спятил. Он вырвет у ученого с силой формулу нунция. Яффе не впервой добывать знания с оружием в руках. Иногда это необходимо. Внутри был полный разгром. Оборудование ценой в сотни тысяч долларов, купленное, похищенное или выпрошенное Яффе у ученых, они отдавали ему все, лишь бы избавиться от его взгляда. Уничтожено. Записи на графитных досках стерты, окна распахнуты настежь, и в помещении гулял горячий соленый океанский ветер. Яффе прошел мимо обломков в любимую комнату Флетчера, его келью, которую он однажды, будучи под воздействием мескалина, назвал заплатой на своем раненом сердце. Яффе нашел его там, живого, сидящего в кресле у раскрытого окна. Он смотрел прямо на солнце и поэтому, видимо, ослеп на правый глаз. Как обычно, он был одет в потрепанную рубаху и мешковатые штаны. Тот же худой небритый профиль, те же сидеющие волосы, стянутые в хвост. Даже его поза, руки между колен и ссутуленная спина, оставалась той же, что Яффе видел бесчисленное множество раз. Но все же что-то неуловимое в этой сцене помешало Яффе переступить порог и заставило застыть возле двери. Флетчер был как-то уж слишком Флетчером. Его образ был чересчур совершенным, задумчивый, глядящий на солнце, и каждую его пору и морщинку можно разглядывать до боли в сетчатке, словно это портрет, созданный тысячью миниатюристов, и каждому из художников было поручено изобразить по дюйму его тело вплоть до последнего волоска. Все остальное в комнате, стены, окно, даже кресло, где сидел Флетчер, ускользало из фокуса, не в силах соперничать с нереальной реальностью этого человека. Яффе закрыл глаза. Вид Флетчера перегружал его восприятие, вызывал тошноту. В наступившей темноте он услышал голос Флетчера, столь же бесцветный, как и прежде. «Плохие новости», — очень тихо произнес ученый. «Что случилось?» — спросил Яффе, не открывая глаз. Но даже с закрытыми глазами он понял, что Флетчер говорит, не шевеля губами. — Просто уходи, — сказал Флетчер. — И да. — Что да? — Ты прав. — Да, мне не нужно горло, чтобы говорить. — Я же не сказал. — Неважно. Я у тебя в мозгу. И там все еще хуже, чем я думал. Ты должен уйти. Звук стал тише, хотя слова продолжали достигать цели. Яффе пытался их понять, но смысл ускользал. Что-то вроде «мы станем небом». «Точно», — Флетчер сказал. «Мы станем небом?» «Ты о чем?» — спросил Яффе. «Открой глаза». «Меня тошнит, когда я на тебя смотрю». «Это взаимно. Но все же открой. Увидишь чудо в действии». «Какое чудо?» «Просто смотри». Он открыл глаза. Ничего не изменилось. Раскрытое окно и сидящий перед ним человек. Все то же самое. «Нунций, внутри меня», — прозвучал голос Флетчера в голове Яффе. Лицо ученого осталось неподвижным, даже уголки губ не дрогнули. Все та же жуткая завершенность. «Ты хочешь сказать, что испробовал его на себе? После того, что говорил мне?» «Он все изменил, Яффе. Он показал мне обратную сторону мира». «Ты забрал его? Он должен был стать моим». «Я не брал его. Это он взял меня. Он живет своей жизнью. Я пытался уничтожить его, но он не позволил». «Уничтожить его? Ведь это великое деяние. Зачем?» «Он действует не так, как я ожидал, Яффе. Плоть его почти не интересует. Он играет сознанием, извлекает мысли и развивает их. Он делает из нас тех, кем мы хотели или боялись стать, а может быть, и то, и другое. Да, наверное, и то, и другое». «Ты не изменился», — сказал Яффе, — «и голос прежний». «Но я говорю, в твоем мозгу разве такое бывало раньше?» «Ну, телепатия — будущее человека. Ничего удивительного, ты просто ускорил процесс, перепрыгнул через пару тысяч лет». «Стану ли я небом?» — снова сказал Флетчер. «Вот чем я хотел бы стать». «Так станем? У меня другие планы». «Да-да, другие. В этом и проблема. Именно поэтому я и не хотел, чтобы Нунций попал к тебе в руки. Нельзя позволить ему тебя использовать. Но он отвлек меня. Я взглянул в то окно и не сумел оторваться от созерцания. Нунций сделал меня таким мечтательным. Я в состоянии лишь сидеть и думать, стану ли я небом». «Он не дал тебе меня провести», — сказал Яффе. «Он хочет, чтобы его использовали». «Где остальное? Ты ведь не истратил все вещество?» «Нет, Флетчер теперь не мог обманывать. Но я прошу тебя, не где...» Яффе вошел, наконец, в комнату. «Он у тебя?» Шагнув за порог, он кожей почувствовал легкое покалывание, словно оказался в туче невидимых мошек. Ощущение должно было его насторожить, но он слишком хотел получить Нунций, чтобы обращать на это внимание. Он коснулся пальцами плеча Флетчера. От прикосновения образ ученого будто разлетелся на тысячи частиц – черных, белых и красных. И Яффе показалось, что он находится в облаке цветочной пыльцы. В голове у Яффе зазвучал смех. Рэндальф понял. Флетчер радуется от того, что ему удалось сбросить панцирь из затвердевшей, нараставшей с самого рождения пыли, постепенно затмившей малейшие проблески света. Когда пыль рассеялась, Флетчер сидел на стуле, как и прежде, но теперь этот человек сиял. «Слишком ярко? Извини». Флетчер немного ослабил силу свечения. «Я тоже хочу его», — сказал Яффе, — «сейчас же». «Знаю», — ответил Флетчер, — «я чувствую твое вожделение. Ты грязен, Яффе, грязен. Ты опасен. Кажется, я даже не подозревал, насколько ты опасен. Я тебя вижу насквозь. Я могу прочитать твое прошлое». Он ненадолго замолчал, потом издал долгий, полный боли стон. «Ты убил человека». «Он заслужил. Он встал у тебя на пути. И еще вижу. Его звали Кисун, да? Он тоже мертв». «Нет». «Но тебе хотелось бы, чтобы было так. Я почувствовал твою ненависть». «Да, я убил бы его, если бы представилась такая возможность». Яффе улыбнулся. «Думаю, как и у меня. У тебя же там нож в кармане. Или ты зашел просто так, в гости?» «Мне нужен нунций», — сказал Яффе. «Мне нужен он, а я нужен ему». «Он изменяет сознание, Яффе, а может и душу, как ты не понимаешь». Нет ничего внешнего, что не возникло сначала внутри. Нет ничего реального, что не было прежде предметом мечтаний. Что касается меня, я всегда считал свое тело лишь средством передвижения. Я никогда ничего не хотел. Ну, разве что стать небом. Но ты, Яффе, ты, твоя голова забита дерьмом. «Подумай об этом. Подумай, что нунций с тобой сделает. Умоляю тебя». Его мольба, проникавшая прямо в мозг, на миг заставила Яффе заколебаться и задуматься о себе. Флетчер поднялся с кресла. «Умоляю», — повторил он, — «не дай ему себя использовать». Флетчер хотел коснуться рукой плеча Яффе, но тот отпрянул и отступил назад в лабораторию, где его взгляд тут же наткнулся на остатки разлившегося нунция и две колбы с бурлившей голубоватой жидкостью. «Чудесно!» – пробормотал Яффе, устремляясь к колбам. Нунций радостно вскипел при его приближении, как собака, рвущаяся облизать лицо хозяину. Эта реакция мгновенно сделала ложью все страшилки Флетчера. Он, Рэндольф Яффе, должен владеть чудесным веществом, а нунций — получить его, Яффе. В голове еще звучали предостережения Флетчера. «Вся твоя злоба, все страхи, все глупости — все это захлестнет тебя. Ты готов?» «Не думаю». Он откроет тебе слишком многое. «Для меня не бывает слишком», — возразил Яффе, отгоняя сомнения, и потянулся к ближайшей колбе. Нунций не мог больше ждать. Колба взорвалась, и ее содержимое устремилось к живой плоти Рэндольфа. Знание и ужас нахлынули одновременно. При контакте нунций передал свое послание. Когда Яффе понял, что Флетчер прав, он уже был бессилен что-либо изменить. Нунций не менял строение клеток. Если это и происходило, то лишь как побочный эффект. Он воспринимал тело человека исключительно в качестве сосуда. Он не тратил времени на улучшение гибкости суставов или изменение работы кишечника. Он был проповедником, а не косметологом. Его целью являлось сознание. Сознание использовало тело для своих нужд, даже если телу это шло во вред. Ведь именно сознание так страстно жаждало трансформации. Яффе хотел позвать на помощь, однако нунций уже подчинил себе кору головного мозга и не позволил произнести ни слова. Молиться было некому. Нунций был богом, который вырвался из бутылки и обрел плоть. Яф не мог теперь даже умереть, хотя его тело сотрясалось так, будто вот-вот распадется на части. Нунций наложил запрет на все, кроме своего действа, ужасного, совершенствующего действа. Сначала Нунций заставил Яфы вспомнить свою жизнь, каждое событие, вплоть до момента, когда воды вышли из материнского лона. На краткий миг Рэндальфу довелось снова насладиться невозвратимым ощущением покоя и защищенности утробы, а потом память провела его через прежнюю жизнь в Амахе, подробно воскресив воспоминания. В его судьбе было слишком много ненависти. Он ненавидел взрослых и сверстников, отличников и красавчиков, всех тех, кому доставались хорошие отметки, и девчонки. Сейчас он переживал это заново, но намного сильнее. Воспоминания изменяли ощущения, как быстро разрастающаяся раковая опухоль изменяет живую клетку. Он видел, как разводятся родители, и он ничего не в силах сделать. Видел себя, когда они умерли, и он не мог их даже оплакать. Он ненавидел их, не понимая, зачем они жили и для чего ввергли его в этот мир. Он опять влюблялся дважды, и снова дважды был отвергнут от внезапной боли, разбередившей зажившие раны. Ненависть еще более разрасталась. В промежутках между этими событиями, самыми важными в его жизни, протянулась нескончаемая череда однообразных будней. Работа, где он не мог удержаться подолгу, люди, забывавшие его имя, едва он с ними прощался, и рождественские выходные, что отличались друг от друга только годом в календаре. Он не приблизился к разгадке, зачем его создали и зачем вообще нужно кого-то создавать, если этот мир ложь и обман, и все в нем превращается в ничто. Затем вспомнилась комната на перекрестке почтовых дорог, забитая мертвыми письмами, где его ненависть вдруг разлилась, отозвалась эхом от океана до океана, дикая, усиленная злостью таких же, как он, сметенных людей, пожелавших постичь смысл жизни. Кое-кому из них это удалось. Тайна, пусть мимолетно, но приоткрылась для них. Он нашел подтверждение, знаки, коды и медальон Синклита, попавший к нему в руки. В следующее мгновение он вспомнил рукоятку ножа, торчавшую из глазницы Гомера. И потом свое бегство, как ему пришлось бросить все, и от прежней жизни у него остался лишь ключ к найденным кодам. Как он, становясь с каждым шагом сильнее, пришел сначала в Лос-Аламос, потом в Петлю и, наконец, в здание миссии Санта-Катрина. Он до сих пор не знал, зачем он создан, но к 40 годам он вполне созрел для того, чтобы Нунций дал ему хотя бы намек ради ненависти, ради мести, ради власти и наслаждения властью. Вдруг он будто бы воспарил и увидел себя сверху. Он скорчился на полу, усыпанным осколками стекла, и обхватил руками голову, словно боялся, что его череп расколется от боли. Потом он увидел Флетчера. Тот что-то говорил, обращаясь к его телу, но Яффи не слышал слов. Наверняка Флетчер нес что-то о бренности человеческих устремлений. Внезапно Яффи бросился вниз на свое тело и ударил его кулаками. Тело рассыпалось, как раньше рассыпалось возле окна, тело Флетчера. Яффи взвыл, когда телесная субстанция заявила свободному духу о своих правах, заставив вернуться в измененное Нунцием тело. Он открыл глаза, наконец избавленные от пелены, и по-новому посмотрел на Флетчера. Их союз был изначально противоестествен, отчего оба невольно приходили в смятение. Сейчас Яффи понял это отчетливо. Они были противоположностями, и возмездием друг для друга. Не было на земле более разных людей. Флетчер любил свет, как только может любить его человек, боящийся тьмы неведения. Он настолько любил смотреть на солнце, что ослеп на один глаз. Рэндальф перестал быть Рэндальфом Яффе. Теперь он был просто Яф, единственный и неповторимый, влюбленный во тьму, питавшую его ненависть и давшую ей выход, во тьму, явившуюся из сна, за пределами которого лежал путь к морю мечты, во тьму, полную боли, как урок Нунция, но напоминавшую ему о том, кто он есть, не просто напоминавшую, сквозь нее он увидел себя, как сквозь призму, и стал больше и значимей. Он перестал быть человеком во тьме, он стал человеком тьмы, способным овладеть искусством, и ему не терпелось скорее начать обучение. Вместе с нетерпением пришло понимание, как откинуть завесу и войти в субстанцию. Не нужны ни заклинания, ни жертвы. Душа стала совершенной. Больше никто не посмеет отвергнуть его требований, а желания у него хватает. Но в своем стремлении к этому новому «я» он случайно создал силу, которая, если не остановить ее здесь и сейчас, будет противостоять ему на каждом шагу. Он поднялся на ноги. Не было нужды прислушиваться к словам Флетчера, чтобы понять, ученый – его враг. Я понял это по огню в глазах Флетчера. Гений и наркоман. Флетчер был распален на мельчайшие частицы и воссоздан заново. Печальный, мечтательный и полный свет. Еще недавно он хотел одного – сидеть возле окна, мечтая стать небом, пока не сольется с облачной синевой или не умрет. Но все изменилось. «Я видел», – объявил Флетчер своему врагу. Он решил говорить голосом, коли теперь оба оказались на равных. «Ты хотел возвыситься с моей помощью, чтобы украсть путь к откровению». «Не я это сделаю», — ответил Яф. «Я уже на полпути». «Субстанция не откроется такому, как ты». «У нее нет выбора. Теперь она не в силах меня отвергнуть». Он поднял руку, где сквозь кожу, словно капли пота, выступили блестящие сгустки энергии, похожие на шарики маленьких подшипников. «Видишь, я творец». «Нет». «До тех пор, пока ты не овладел искусством, ты не творец». «А кто б мне помешает? Не ты ли?» «У меня тоже нет выбора. Я отвечаю за это». «Каким образом? Однажды я уже победил тебя и сделаю это снова. Чтобы остановить тебя, я призову видение». «Что ж, попробуй». Пока Яв произносил эти слова, в голове у него зародился вопрос, на который Флетчер ответил, прежде чем Яв осознал его. «Почему я тебя ударил? Не знаю. Меня будто что-то заставило, что-то толкнуло к тебе». Флетчер помедлил, потом произнес. «Быть может, потому что противоположности притягиваются друг к другу даже в нашем случае». «Тогда, чем скорее ты умрешь, тем лучше». И я протянул руку, чтобы вырвать глотку у своего врага. В темноте, наползавшей с океана на миссию, Рауль услышал первые звуки начавшейся битвы. Зная природу Нунция по собственному опыту, он понял, что за стенами здания произошло превращение. Его отец Флетчер превратился в кого-то иного, и то же произошло с другим человеком. Другого человека Рауль избегал даже тогда, когда слово «зло» было для него просто одним из звуков человеческой речи. Теперь он понял смысл слова, или, по крайней мере, сопоставил со своей прежней животной реакцией на Яффе. Он испытывал отвращение к этому человеку, насквозь испорченному, как сгнивший изнутри плод. Судя по всему, Флетчер сейчас дрался с ним в доме. Краткое и счастливое время, когда Рауль жил здесь вдвоем с отцом, подошло к концу. Не будет больше уроков, и не будет «они» сидеть у окна, слушая тихого Моцарта и глядя на меняющиеся облака. Когда в небе зажглись первые звезды, шум в миссии стих. Рауль продолжал ждать. Он терзался то надеждой, то страхом, гадая, кто погиб – Яффа, его отец или оба. Через час он продрог на холоде и решил заглянуть внутрь. Куда бы ни направились противники – в ад или в рай – они не оставили знака, и Рауль не мог последовать за ними. Он мог лишь найти свою одежду. Он всегда презирал ее, она стесняла и раздражала кожу, но теперь стала напоминанием о наставнике. Он будет носить ее всегда, чтобы не забывать о Флетчере добром. Однако, подойдя к дверям, он почувствовал, в здании кто-то есть. Флетчер все еще оставался здесь, как и его враг. Они сохранили свои тела, но в обоих что-то изменилось. Над ними покачивались туманные формы, над Яффе – дитя с огромной головой цвета дыма, над Флетчером – облако, пронизанное солнечными лучами. Они обхватили друг друга, пытаясь сцепиться противнику в горло или в глаза. Тела их переплелись и замерли, силы были абсолютно равны, и ни один не способен был одержать победу. С приходом Рауля равновесие нарушилось. Флетчер повернулся к мальчику, и Яффа, воспользовавшись этим, отбросил врага в сторону. «Беги!» — крикнул Флетчер Раулю. «Сейчас же!» Рауль выполнил приказ. Он кинулся прочь от миссии, петляя между догоравшими кострами. Земля под его босыми ногами задрожала от звуков новой схватки, разразившейся за его спиной. Ему хватило 3 секунд, чтобы сбежать вниз по склону холма от миссии. Стены здания с подветренной стороны, рассчитанные на то, чтобы простоять до судного дня, рухнули под натиском силы. Рауль не зажмурился. Он видел, как смутные формы Яффа и Флетчера Доброго, две силы, слившиеся в едином порыве ветра, что вырвался из пролома в стене, пронеслись над его головой и исчезли в ночи. Вслед за взрывом взметнулся огонь. Теперь вокруг миссии горели сотни маленьких костров, крышу почти полностью снесло, а в стенах зияли проломы. Рауль в полном одиночестве медленно побрел назад к своему единственному убежищу. 6. В тот год в Америке бушевала война. Быть может, самое ожесточенное и уж точно самое странное из всех когда-либо проносившихся по земле. Об этой войне мало писали, поскольку она прошла почти незамеченной. Ее последствия многочисленные, а порой разрушительные, так мало походили на последствия войны, что их всегда толковали неверно. Война была беспрецедентной. Даже самые безумные пророки, ежегодно предсказывавшие очередной Армагеддон, не могли объяснить, что в этот раз так встряхнуло Америку. Конечно, они понимали, происходит нечто серьезное. И если бы Яффе по-прежнему сидел в Омахе над мертвыми письмами, на него обрушилось бы бесконечное множество посланий с теориями и предположениями на этот счет. Но все их авторы, в том числе и имевшие некое представление о Синклите и об искусстве, даже не приблизились к истине. Война была не просто беспрецедентной, сама ее природа совершенствовалась с каждым днем. Когда противники покинули миссию Санта-Катрина, у них было лишь смутное представление о том, кем они стали и какими силами овладели. Однако они быстро изучили свои возможности и научились ими пользоваться, а их изобретательность подстегивалась необходимостью действовать. Флетчер, как и обещал, создавал свою армию из фантазий обычных людей, встреченных на его пути. Он преследовал врага по всей стране, не позволяя сконцентрировать волю и воспользоваться искусством, к которому у Яффы теперь был доступ. Флетчер назвал своих призрачных солдат «халлюцигения» – галлюцигениями, по имени загадочных ископаемых существ, живших на Земле около 530 миллионов лет назад. Никаких биологических аналогий у данного вида не было, как и у тех, кто теперь получил это имя. Солдаты Флетчера жили не дольше бабочек, они быстро теряли материальность и буквально растворялись в воздухе. Но, несмотря на эфемерность, им не раз удавалось одержать победу над легионами Яффа, состоявшими из Террата. Этих чудовищных существ Рэндальф материализовывал из первичных страхов своих жертв. Терраты тоже жили недолго. Здесь, как и во всем остальном, Яф и Флетчер Добрый оказались равны. Так и шла эта война. Атаки и контратаки, наступления и отступления, попытки захватить и уничтожить главу армии противника. Она не была похожа на обычные войны этого мира. Страхи и фантазии на Земле бесплотны, место их обитания – сознание. Но на этот раз они обрели плоть и носились по всей стране, над Аризоной и Колорадо, над Канзасом и Иллинойсом, нарушая привычный порядок вещей. В полях замедляли рост колосья хлеба. Они не желали рисковать нежными побегами, пока где-то рядом действует создание, ломающее законы естества. Перелетные птицы отклонялись от привычных маршрутов, чтобы избежать мест невидимых сражений. Опаздывали на зимовки, а порой, заблудившись, пропадали. Во всех штатах были заметны следы паники среди животных, чуявших беду. Жеребцы бросались на автомобили и погибали, кошки и собаки устраивали безумные драки, длившиеся целыми ночами, за что их отстреливали или травили. Рыбы из тихих рек выбрасывались на берег. Живые твари ощущали присутствие в воздухе разрушительной силы, и она внушала им стремление к уничтожению. Гоня перед собой страх и оставляя за спиной разорение, две одинаково сильные армии измотали друг друга до полного истощения, и в Вайоминге война приостановилась. Это был конец начала или что-то вроде того. Уровень энергии, необходимый Яффу и Флетчеру Доброму, теперь эти двое мало походили на людей в своей ненависти друг к другу, для создания солдат и управления армией опустился до критической отметки. Обессиленные Яф и Флетчер напоминали боксеров, уже не способных драться, но продолжавших бой, потому что таков их вид спорта. Ни один не мог чувствовать себя спокойно, пока жив другой. Ночью 16 июля Яф покинул поле битвы, теряя остатки своей армии. Он рвался на юго-запад. Его целью была Байя. Поняв, что при данном положении вещей ему не победить Флетчера, он решил завладеть третьей колбой Нунция и пополнить запас сил. Не менее истощенный Флетчер пустился в погоню. Два дня спустя, с резвостью достойной Рауля, Флетчер очень скучал по нему, он догнал Яффа в Юте. Там они встретились. Схватка была жестокой, но ничего не изменило. Желание обладать искусством сжигало противников будто страсть. Они сражались пять дней и ночей подряд, стремясь уничтожить друг друга. Но и на этот раз никто не одержал победы. Они душили друг друга и рвали на части. Свет смешивался с тьмой, и уже невозможно было различить, где кто. А когда налетел ветер и поднял их над землей, все оставшиеся силы пришлось бросить на то, чтобы уцелеть под натиском вихря. Сил оставалось слишком мало, и Флетчер на время отвлекся от врага. Тот хотел добраться до миссии, где хранилась субстанция. Ветер перенес обоих через границу штата, в Калифорнию. Он влек их на юго-запад через Фресно по направлению к Бейкерсфилду. Они продержались до пятницы 27 июля 1971 года. Потом обессиленные Яф и Флетчер рухнули на землю в округе Вентура на лесистой окраине маленького городка Паломо-Гроува. Их падение вызвало небольшой сбой электричества, заставивший замигать подсветку дорожных указателей и рекламных щитов в направлении Голливуда.